«Ты такая грустная, такая молчаливая?» Взяв меня за руку, прошептал он, а я ответила. «Я просто была не готова к этому, и теперь я даже не представляю, как мы будем здесь жить». «Счастливо», — заверил он и потянул меня в спальню, которая была по соседству. Несмотря на его старания, счастья не получилось, хотя, по большому счету, к Вадиму у меня претензий нет. Он не был мне противен, и заниматься с ним сексом оказалось приятно, что отнюдь не примирило меня с действительностью. Пару дней я бродила по дому, как сомнамбула. Он относился к моему состоянию с пониманием. Надо дать мне время привыкнуть к новому положению. Потом навалилась тоска. Делать здесь мне было нечего. В доме была приходящая уборщица, и развлекать себя мытьем полов не требовалось. Я вооружилась поваренной книгой и начала готовить изысканные блюда, а также возиться с цветочками в саду. Вадим одобрил мои начинания, радуясь, что я нашла себе занятие по душе. Сам он уезжал в 9 утра и возвращался не ранее 8. И это было хорошо. А я встречалась со своими однокурсницами и врала, будто живу у тетки, помалкивая о замужестве. Подозревая, что расскажи я о нем, сразу стану в их глазах предметом тихой зависти и мечтаний. А я-то уже хорошо знала. Все эти сказки о Золушке — бред одним словом. Но об этом лучше не распространяться, чтобы не прослыть сумасшедшей. Каждый день я получала от мужа по 500 рублей на карманные расходы. И уже через 2 недели смогла отправить тетке перевод, радуясь, что хоть ей будет какая-то польза от моего замужества. На мое предложение навестить тетку Вадим охотно согласился. «Только, знаешь, не рассказывай ей ничего. И приглашать ее к нам не надо. Если честно, мне эти родственники. Я к своей матери езжу раз в год, и то будто на каторгу. Там сестрица с пьяницей мужем. Я только и слышу: Вадим, помоги Валеньке. Надо племянницу пристроить, то сё. У нас своя семья, родственники. Лучше бы их не было вовсе». В общем, тете Любе я рассказывала о нашей жизни на съемной квартире, работе Вадима и грядущих перспективах. Тетка радовалась, подруги пребывали в обалдении, в основном потому, что не могли понять, чего мне еще надо для полного счастья. В конце концов, и я задалась этим вопросом. Вспомнила, что никогда не могла влюбиться по-настоящему ни в одного мужика. И решила: я просто на это не способна. Следовательно, мне очень даже повезло. У меня есть муж, неплохой человек, который прекрасно ко мне относится. В этом месте моих размышлений у меня, как правило, сводила челюсть, но я брала себя в руки. Пришел сентябрь, и жить стало веселее. С утра я убегала в институт и возвращалась чуть раньше Вадима, чтобы как раз успеть приготовить ужин. Однажды он позвонил мне на мобильный и очень удивился, не застав меня дома. «Где ты?» «В институте», — ответила я. «А чего так поздно?» «Вовсе нет. Я работаю до 6:30». «Работаешь?» Он вроде растерялся и скороговоркой закончил. «Вечером поговорим». «Малыш, тебе вовсе не обязательно работать». Задушевно начал он после ужина. «Должны же у меня быть свои деньги», — пожала я плечами. «А сколько тебе платят?» 1500. «В неделю?» «В месяц». Он закатил глаза. «Слушай, мой годовой доход исчисляется числом 6 нулями. В долларах, разумеется. На кой черт тебе эти 1500?» «Не могу же я просить у тебя деньги на всякие мелочи». «Я же даю тебе по 500 рублей в день. Если мало, скажи, я буду давать тебе больше. Кстати, а на что ты их тратишь?» «Тётке отправляю». Она же все свои деньги на свадьбу потратила. Да, нахмурился Вадим. Как-то неправильно мы живем. Я вот даже не знал, что ты работаешь, и тетка. Слушай, а одежда у тебя есть? Неожиданно спросил он. Конечно, удивилась я. Да? Он вроде бы усомнился. И куртка есть, и кроссовки. Ангелина Сергеевна мне что-то такое говорила. Ангелина Сергеевна — это наша домработница. Завтра в 3 я заеду за тобой в институт, пройдемся по магазинам. Да у меня все есть, — испугалась я. Мне не хотелось ехать с ним в магазины, и уж совсем не хотелось, чтобы он появился возле института на своей роскошной тачке. Я-то всегда добиралась до места учебы троллейбусом. Но он остался глух к моим словам. Правда, мне удалось договориться о встрече на остановке. И после занятий, с трудом отделавшись от девчонок, я ждала его там. Поход в магазин удовольствия мне не доставил. То, что нравилось Вадиму, совершенно не нравилось мне. И наоборот. Когда он вознамерился купить мне норковую шубу, я долго отнекивалась, а в заключении разревелась от отчаяния. Манто нужно мне было так же, как собаке галстук. В студенческой среде шубы не приветствовались, и я испугалась, что попросту растеряю друзей, если начну одеваться так, как хотел мой муж. Сошлись на меховой куртке, и я вздохнула с облегчением. В дорогущем салоне Вадим сидел в кресле в окружении лебезящих продавщиц, пил кофе и явно воображал себя Ричардом Гиром в фильме «Красотка». Я этот фильм терпеть не могу, и, быстро уловив некую схожесть, разозлилась, потому что муж, сам того не желая, заставил меня почувствовать себя продажной девкой. Самое неприятное, что по большему счету так оно и было. В институте очень скоро заметили перемены во мне. В общаге я не жила и компаний сторонилась. Со сменой паспорта я затягивала, как могла, но пришлось таки его менять. После этого разговоры о тетке не имели смысла. И я созналась, что вышла замуж. Мужская половина нашей тусовки восприняла это с неудовольствием. Женщины — с любопытством. Мое нежелание демонстрировать мужа подогревало интерес. А вслед за этим по институту поползли слухи, будто муж у меня страшила и алкоголик. В общем, замуж я вышла крайне неудачно. Недругами это было воспринято с удовлетворением. Походу, выяснилось, многие из них считали, что я слишком задираю нос, и алкоголик послал мне за выпендрёж. Меня данная версия вполне удовлетворила. Это все-таки лучше, чем муж-олигарх, а человек с годовым доходом 6 нулями иначе моими подругами восприниматься не мог. В остальном моя жизнь мало чем отличалась от прежней. Учеба, работа. Я настояла, что до конца учебного года буду работать, так как замену мне найти нелегко. В субботу мы отправились к тетке, где нас встречали пирогами и борщом. Вадим мог целыми днями валяться на диване, а я болтала с девчонками на кухне. Отпускать меня одну куда-то он не любил. Ни с кем из его родни, друзьями или просто знакомыми я за 4 месяца ни разу не встретилась, если не считать водителя, который был свидетелем на нашей свадьбе. Хотя какие-то люди иногда звонили, и Вадим подолгу с ними разговаривал. Отсутствие общих друзей меня тоже вполне устраивало. Я подозревала, что тем для бесед у нас попросту не будет. Надо признать, в то время я редко задумывалась о своей дальнейшей жизни. Я ждала защиты диплома, а уж потом... Что будет потом, виделось неясно. Иногда я принималась мечтать по привычке и ловила себя на мысли, что Вадиму в этих мечтах просто нет места. Порой это беспокоило меня. Но чаще я не задумывалась над этим. Мечты — это ведь просто мечты. Я начисто забыла, что они иногда имеют свойство сбываться. Но результат зачастую далек от ожидаемого. В конце декабря в нашем доме впервые появились приятели Вадима. Было это так. Вадим позвонил с работы и предупредил, что приедет не один. Я бросилась на кухню. Ведь я с детства усвоила, что гостей надо встречать хлебосольно. И к тому моменту, когда в дверь позвонили, стол у меня был накрыт. Я распахнула дверь. По причине позднего времени Ангелина Сергеевна давно отбыла домой и обнаружила на пороге четверых нетрезвых мужчин, одним из которых был мой муж. Вадим пробормотал что-то вроде «Малыш, извини, мы немного выпили» и прошел в холл. Его друзья так и остались стоять на пороге с вытянутыми лицами. «Заходите!» — замахал им рукой Вадим, и они вошли, переглядываясь. Сняли пальто, и я повесила их в шкаф, а затем проводила гостей на кухню. Мужчины охнули, ахнули, и, устроившись за столом, стали выпивать. Я, убедившись, что все в порядке, тихо снялась с места и направилась в соседнюю комнату, оставив дверь открытой на тот случай, если им что-то понадобится. К их разговору я не прислушивалась, но не могла не обратить внимания на реплику одного из гостей. «И где такие девки водятся?» — спросил он. «Места надо знать», — ответил мой муж. «Нет, серьезно», — не унимался гость, звали его Сергей Петрович. «Я-то думал, ты завел себе какую-нибудь страшилу, чтобы дома сидела и не вякала, а тут такая красавица». Мужа понесло. Он стал перечислять мои достоинства, назвав меня тихой, как мышка, кроткой, как ангел, на редкость покладистой, особенно упирая на то, что ничего ему это счастье не стоит. Я довольна малыми деньгами. Не попрошайничаю и даже к тряпкам совершенно равнодушна. «Прикинь, она мне обходится в сущие копейки, так она еще из этих денег тетке умудряется помогать. Родни, кроме этой самой тетки, у нее никакой. Есть, правда, мать, но она дочь еще в детстве своей сестре сбагрила, так что полный ажур. Закончит свой дурацкий институт, сделаю ей двоих детей, и жизнь, считаю, удалась». «Повезло тебе», — согласно закивали все трое. «Повезло», — фыркнул Вадим. «Надо знать, чего ты хочешь от жизни. Все эти стервы с метровыми ногтями у меня уже в печенках. А это на меня только что не молится, и вовсе не из-за моих бабок. Воспитание такое, что муж сказал, то закон». Последовал дружный вздох. «Нет, серьезно, где ты ее откопал?» — не унимался Сергей Петрович. «В Мухосранске, где же еще?» — загоготал Вадим. «То есть в Усольске. Только в глубинке такие и остались. Я, между прочим, экспедицию организовал по районным городишкам, и уже во втором мне повезло». Далее Вадим поведал историю нашего знакомства. «Вы бы видели лицо девчонки, когда я ее сюда привез». «Представляем», — дружно загоготали все трое. «Я никуда ее с собой не беру, чтобы ваши крашеные стервы мне девку не испортили». «Это точно. Бабы такой народ. Мигом научит, как превратить жизнь мужа в сущий ад». «Нет, моя не такая. Ей бы все книжки читать». «А как она в постели?» — спросил неугомонный Сергей Петрович. И мой муж с воодушевлением начал повествовать. «Идиот!» — мысленно покачала я головой, пытаясь решить, все мужики — придурки, или мне такой достался. Эти четверо точно были придурками. Перебивая друг друга, рассказывали о своих женах такое, о чем разумный человек предпочел бы молчать. Причем двое из них жен иначе как стервами не называли. А я вспомнила историю, почерпнутую у Геродота. Один царь тоже расхваливал достоинство своей жены и нашел кому? Собственному советнику. Тот был поумнее царя, и от таких разговоров впадал в столбняк. А царь решил, что он в его словах сомневается, и настоял на том, чтобы советник пришел в спальню, укрылся за портьерой и сам в его словах убедился. при этом уверил его, что жена ничего не заметит. Но жена, конечно, заметила. Поступок придурковатого мужа ее разозлил. И она вскоре пригласила советника к себе и поставила перед фактом. Либо она сейчас заорет в голос и обвинит его в попытке изнасилования, либо он зарежет ее мужа-идиота и сам станет царем, женившись на ней. Размышлял он недолго. И одну династию сменила другая. Новый царь достоинствами жены хвастать остерегался. Я с прискорбием подумала, что люди редко учатся на чужих ошибках. Какого хрена, спрашивается, столько народу книжки пишет, а еще больше их читает? Вопрос оказался из разряда риторических. Отбыли гости часа в 2 ночи. С трудом стоявшего на ногах Вадима я сопроводила в спальню, где он проспал до утра, сотрясая дом громким храпом. С Геродотом я напророчила, потому что друзья Вадима после этого случая к нам зачастили и поглядывали на меня весьма красноречиво. Может, я тихая мышка из Мухосранска, но взгляды мужчин понимала без перевода. Вадим всей этой крысиной возни вроде бы не замечал, а мне и вовсе это было ни к чему. На Новый год мы уехали в Австрию. Потом как-то вдруг пришла весна, и я забеспокоилась. Скоро я получу диплом. И что дальше? Никаких идей на этот счет не было. Но мысль о том, что я проведу с Вадимом всю свою жизнь, теперь вызывала легкую панику. Тут он заговорил о детях, и паника моя начала перерастать в тихий ужас. Странно, что о разводе я ни разу не подумала. Наверное, потому что считала себя виноватой. Замуж я шла по собственному желанию, никто меня не принуждал. А еще была мысль, что все вокруг живут точно так же, и любви, о которой я мечтала, вовсе нет. Еще один великолепный миф. Все они трындят, но никто ничего похожего не испытывал. После поездки в Австрию Вадим стал брать меня с собой на различные тусовки. Подозреваю, он мною гордился. При этом зорко следил за тем, чтобы я ни с кем из женщин его круга не подружилась. Зря напрягался, никто из них меня не интересовал. На приемах я старалась быть незаметной, чем очень радовала мужа. Его друзья, между тем, перешли от взглядов к туманным намекам. Я глупо улыбалась всем и каждому, выжидая, когда им это надоест. Однако их это вовсе не останавливало, и даже наоборот, что повергло меня в изумление. Еще большее изумление вскоре начал вызывать у меня муж. Хоть он и жаловался на предыдущих жен, вовсю костеря их за жадность и нелюбовь к нему, но, по сути, считал, что все женщины как раз таковыми и должны быть. Теперь он нервничал, когда я отказывалась от подарков, злился, что я не желаю оставить работу, и поражался тому, как эта женщина может не любить беготню по магазинам. То есть упорно хотел превратить меня в ту самую крашеную стерву с метровыми ногтями. Когда я попробовала намекнуть ему на это, он удивился и даже обиделся. Но на некоторое время оставил меня в покое. На день рождения он подарил мне машину, и я не смогла ему сказать, что она мне совершенно не нужна. Машина стояла в гараже, а я продолжала ездить на троллейбусе, пока Вадим не начал громко возмущаться и самолично не записал меня на курсы вождения, что было весьма не кстати, ведь я готовилась к защите диплома. Диплом я защитила и экзамены по вождению сдала. И теперь время от времени машина покидала гараж. Я каталась по городу, чтобы сделать мужу приятное. В один из таких дней я заглянула в супермаркет купить оливок, которые так любил мой муж, и уже собиралась сесть в машину, как вдруг услышала. «Привет!» И рядом с соседним «Лексусом» обнаружила мужчину, который радостно мне улыбался. Машина была другая, но парня я узнала сразу. И даже имя вспомнила — Сергей. Около года назад мы с ним познакомились, когда я намывала полы на богатой даче. «Так дела, Матрёна», — засмеялся он. По-разному, а в основном неплохо. Я села в машину, собираясь уехать, но он подошел и придержал дверь. «Как тебя на самом деле зовут, красавица?» «Матрёна и зовут», — ответила я. «Да ладно», — покачал он головой и вздохнул. «Что, так и не скажешь?» Я промолчала. «Понятно. Тачка твоя?» «Мужа». «А муж у нас кто?» «Муж у нас муж». «Я ж все равно узнаю. Номера пробить — дело 2 минут». «Валяй, если делать нечего». Дверь я все-таки захлопнула и поехала со стоянки, наблюдая в зеркало, как Сергей с усмешкой смотрит мне вслед. Эта встреча вызвала у меня странное беспокойство. И вовсе не достоинство Сергея, что когда-то произвели на меня впечатление, были тому причиной. Раз записав человека в придурки, я редко изменяла свое мнение. Я поспешила выбросить Сергея из головы, но где-то там, в неком мировом механизме причинно-следственных связей, какая-то крохотная шестеренка уже сдвинулась с места, и жизнь моя легонько уклонилась в сторону, пока еще совсем незаметно и едва-едва ощутимо. Получив долгожданный диплом, я начала искать работу. И тут выяснилось, что наши с Вадимом взгляды на дальнейшую жизнь существенно расходятся. «Зачем тебе работа?» — с удивлением спросил он. «В каком смысле?» — растерялась я. Он нахмурился. «Я согласен, что высшее образование необходимо, ты его получила, но теперь... Ты ведь не собираешься идти работать в школу?» Как раз туда я и собиралась, о чем и сообщила ему, уже зная, что мои намерения вызовут резкий протест. «Я даже слышать об этом не хочу», — ответил он. «Ты будешь целыми днями торчать в школе за жалкие гроши». Я выразила сожаление, что в нашей стране труд педагога оплачивается столь скудно, чем вызвало настоящий гнев мужа. Часа 2 мы увлеченно скандалили, после чего, желая прекратить все это, я сказала: «Хорошо, я подыщу себе другую работу. Уверена, что-нибудь найдется». «Тебе надо думать об ином. Скоро год, как мы вместе, и я хочу ребенка». В груди у меня неприятно ёкнуло. Где-то, когда-то прочитав, что рожать от нелюбимых мужчин грешно, я свято в это поверила. И теперь ощутила легкую панику. «Как этому может помешать работа?» — буркнула я. Вадим посуровил еще больше. «У тебя и так много дел». Этот аргумент меня удивил, потому что ничем полезным, по собственному убеждению, я не занималась. «Что ты имеешь в виду?» Объяснить внятно он не сумел и закончил разговор банально. «Твое дело — мужа ждать с работы и детей рожать». «Кухня, дети, церковь», — мысленно повторила я известную формулу и попыталась решить, нравится ли мне это. Мне это совсем не нравилось. И дело даже не в формуле, дело в самом Вадиме. Пришло время с ним развестись, — напомнила я себе. Вот и предлог. Он не позволяет мне делать то, что я считаю совершенно необходимым. И с того дня, мягко, но настойчиво, я давала понять, что менять свои намерения не собираюсь. В запасе у меня был веский аргумент. Я выходила замуж за простого парня, а не за денежный мешок, у которого свои взгляды на жизнь весьма далекие от моих. Не стоило ему мне врать. В этом месте я начинала чувствовать неловкость, потому что честностью похвастать и сама не могла. Как ни странно, этот довод подействовал. Вадим сдался и сам помог мне с работой. Я устроилась менеджером в небольшую, но довольно серьезную фирму. Через месяц стало ясно. Вадим опять смухлевал, фирма принадлежала ему, а в моей должности не было никакой необходимости. Мало того, сослуживцы, которые это все знали гораздо лучше меня, воспринимали мое появление весьма своеобразно. Решили, что я здесь для того, чтобы шпионить за ними. Генеральный директор при виде меня натужно улыбался. Остальные замолкали на середине фразы. В общем, ни на работе, ни дома счастьем и не пахло. Я пыталась понять, что мешает мне уйти от Вадима, ничего ему не объясняя и не подыскивая предлога, и не могла. Скорее всего, это был стыд. Стыд за собственную глупость. За то, что я восприняла жизнь как игру, а когда игра завела меня слишком далеко, не прекратила все это и продолжала искать себе оправдание, прекрасно сознавая, что меня затягивают в эту муть, точно в трясину. И чем дальше, тем страшнее. Мне не с кем было обсудить все это. Девчонки категорически отказывались меня понимать, хмуро отвечая: «Ты просто с жиру бесишься». О том, чтобы рассказать все тетке, не могло быть и речи. Она была уверена, что раз я вышла замуж за хорошего парня, не пьющего, работящего, то просто обязана быть счастлива. Заикнись я о своей нелюбви, сразу нарвусь на обвинение, что я вылитая мамаша, той тоже нужна была любовь, а теперь на руках у нее куча детей, которых, между прочим, кормить надо, и муж-алкоголик. К тетке в последнее время мы ездили нечасто. Ее это вполне устраивало. Благополучно выдав меня замуж, она вновь нашла себе старца и трепетно за ним ухаживала, тратя на него и пенсию, и свои скудные сбережения. Дошло до того, что я однажды разговорилась с совершенно незнакомой женщиной. Мы дожидались своей очереди к стоматологу. Она что-то сказала, я ответила, и сама не заметила, как выложила ей все, что меня мучило, всерьез надеясь, что она вдруг укажет мне правильный путь. «Любовь. Это хорошо, когда деньги есть», — вздохнула она, внимательно меня выслушав. «Ты еще совсем ребенок, многого не понимаешь. С мужем разводиться не спеши. Одной-то не сладко. Да и где она, эта любовь? Вот встретишь ее, тогда и мужа бросишь». Я разозлилась, но смолчала. «Поделом мне. Нечего к людям в очереди приставать. Я знала, все, что она говорит, неправильно. Но в душу вновь закралось сомнение. Что, если любви действительно не существует? Я продолжала жить в каком-то оцепенении, а по ночам мне снилось, я блуждаю в тумане, ноги вязнут в болоте, я бреду, не зная, куда хочу попасть, и возвращаюсь к исходной точке. Дни были продолжением моих снов. В начале октября муж позвонил мне на работу. «Я заеду часа в два, нужно заскочить в одно место». Надо так надо. Я вообще редко задавала ему вопросы в таких случаях. Обошлась и сейчас. В офис он заходить не стал. Ждал меня в машине. Через полчаса мы остановились возле неприметного здания в центре, весь фасад которого был увешан табличками с названием фирм. «Тебе надо будет подписать кое-какие бумаги», — на ходу объяснил муж. «Бумаги?» — удивилась я. «Да, я кое-что продаю из нашей недвижимости. Необходимо твое согласие. Это пустая формальность». В кабинете нас ждали трое. Тучная женщина с очень серьезным лицом и двое мужчин. Женщиной мы обменялись короткими репликами. Вадим представил первого мужчину, второй поднялся навстречу и представился сам. «Истомин Валерий Павлович». Я назвалась, он поклонился и сказал: «Очень приятно». Имя было мне знакомо. Кажется, он адвокат. В компании моего мужа, вспоминая о нем, неизменно добавляли: «Ловок сукин сын». Оттого я разглядывала его с любопытством. Лет 35. О таких принято говорить «интересный мужчина». Невысокий, но хорошо сложен. Элегантный костюм, лицо, внушающее доверие. Каждое его слово, даже самое обычное, звучит значительно. Светлые глаза смотрят серьезно, приятная улыбка. Рядом с таким человеком женщина должна чувствовать себя как за каменной стеной. Мне он понравился. «У нас мало времени», — сказал мой муж. Женщина согласно кивнула. Передо мной оказалась стопка бумаг, Мне не дали времени прочитать, что там написано. Да мне и не интересно было. Муж тыкал пальцем в нужных местах, а я быстро расписывалась. Адвокат собрал бумаги, сунул их в папку. Они быстро переглянулись с моим мужем, и тот едва заметно кивнул. «Встретимся через час», — сказал Вадим. «Я только отвезу Лину на работу». Как и мои подруги, он называет меня Линой. Хотя твердит, что Селина ему тоже очень нравится. «Ты сегодня задержишься?» — спросила я, когда мы уже подъехали к офису. «Нет, встречу тебя с работы. Поужинаем где-нибудь и поедем домой». «Почему мы ужинаем не дома? У нас какой-то праздник?» «Просто я приглашаю тебя в ресторан», — улыбнулся он и поцеловал меня на прощание. Поужинав, мы минут 30 прогуливались в центре города, оставив машину на стоянке ресторана. Вадим обнял меня и вдруг сказал тихо. «Знаешь, что пришло мне в голову? Я совершенно счастлив. Я даже никогда и представить не мог, что у меня будет такая жизнь. И все благодаря тебе». Я улыбнулась, пытаясь отгадать, что такого счастливого он нашел в нашей жизни. «Единственное, о чем я теперь мечтаю, — продолжал он, — так это о наследнике. Я хочу, чтобы у нас было много детей. Трое или даже четверо. Как ты на это смотришь?» Я засмеялась, прижимаясь к нему. А он поцеловал меня, что избавило меня от необходимости отвечать. «Счастье — это очень просто», — думала я, возвращаясь домой. «Хороший муж и много детей. Хороший муж, который не пьет и зарабатывает деньги, приглашает тебя поужинать в ресторан и иногда говорит, что он счастлив. Рожу ему детей и тоже буду счастлива». На какое-то время мне удалось убедить себя, что все так и есть. Разговоры мужа о наследнике больше не вызывали у меня уныния. Я охотно поддерживала эту тему и дала себе слово сходить к гинекологу. Иначе забеременеть я вряд ли смогу, по крайней мере, меня в этом клятвенно заверили. Но мужу я ничего не говорила. Дни проходили за днями, а я свое намерение так и не исполнила. Новый год мы снова встречали за границей. Однажды утром я встала и неожиданно подумала: как стремительно проходит жизнь. Мне кажется, что моя уже прошла, и я не живу, а доживаю. Странные мысли для 23-летней девушки. Тут надо сказать, что после нашего возвращения из-за границы у нас часто стал появляться истомин. Иногда я ловила на себе его взгляд, весьма настойчивый. Но это был не тот раздевающий взгляд, к которому я успела привыкнуть. Скорее, в нем было любопытство, а еще сомнение. И слушал меня он всегда внимательно, хотя по большой части в компании я молчала, успешно заменяя слова улыбкой, и охотно смеялась мужниным шуткам. «Вадик, тебе здорово повезло с женой», — пьяно кивали его друзья. Но почему-то мне казалось, что Истомин с этим не согласен. Иногда он звонил мне, болтал о всяких пустяках, что как-то не вязалось с образом чрезвычайно серьезного человека. А я гадала, чего ему от меня надо. В том, что надо, я не сомневалась. Он ни разу не произнес ничего такого, что позволило бы мне решить. Истомин, как и прочие, вознамерился уложить меня в постель. Кстати, к тому моменту многие от этой идеи вынуждены были отказаться, и я приобрела репутацию неприступной особы. «Дура деревенская», — прокомментировала как-то мое поведение жена одного из Вадимовых друзей, стоя ко мне спиной и думая, что я ничего не слышу. Втюрилась в этого прохвоста и искренне считает, что никого лучше на свете нет. Это позволило мне лишний раз убедиться в том, как обманчиво бывает впечатление. Иногда мне казалось, что Истомин меня экзаменует, а его редкие вопросы — некий тест. И тогда мне становилось любопытно. В общем, дружбу с ним я охотно поддерживала. И, памятуя о том, что я деревенская дурочка, любила вернуть в разговор свой вопрос, обычно на редкость глупый. В таких случаях он начинал хохотать и потом терпеливо объяснял, что и как. А взгляд его больших серых глаз становился серьезным и опасливым. Одно время я даже решила, что могу в него влюбиться. Но длилось это не более 2 недель. За это время я не успела наделать глупостей по причине его занятости. И мы так и остались приятелями. Как-то придя на работу, я получила задание от своего шефа — встретиться с клиентом. «Я дам ему номер вашего мобильного», — предупредил шеф. Клиент позвонил через час. Встретились мы в обеденный перерыв в кафе. Молодой мужчина со светлыми волосами и ёжиком показался мне очень симпатичным. Мы обсудили наши дела, а напоследок обменялись визитками. Я мельком взглянула на его карточку, прежде чем убрать ее в сумку. Ниже фамилии стояла приписка «Адвокат». Парень повертел мою в руках и вдруг спросил. «Простите, а Козельский Вадим Эдуардович?» «Мой муж», — улыбнулась я. «Вот как», — сказал он, мгновенно меняясь в лице. Брови его сурово сдвинулись, но еще через мгновение он вновь улыбнулся. «Приятно было познакомиться». «Мне тоже. Не осталась я в долгу». Однако, несмотря на заверения, наше расставание трогательным не было. Хотя Алексей Иванович и старался быть приветливым, но его отношение ко мне по неизвестной причине изменилось. Разумеется, это вызвало у меня любопытство. Поэтому вечером я, рассказывая мужу о событиях прошедшего дня, поведала об этой встрече и как бы, между прочим, упомянула фамилию. «Нелин?» — нахмурился муж. «И о чем вы с ним говорили?» «Как о чем?» — удивилась я. «О делах, конечно». «Ты назвала свою фамилию?» «Мы обменялись визитками, так что моя фамилия ему известна, а в чем дело?» «Да ерунда», — отмахнулся Вадим. «Но все равно держись от этого типа подальше. Очень неприятный человек, у нас с ним были проблемы». «Проблемы?» — не отставала я. «Я же сказал, ерунда. Позвоню твоему начальству. Пусть кто-нибудь другой имеет с ним дело, тебе с этим Нилиным встречаться ни к чему». Я попыталась углубиться в тему, чтобы узнать побольше. Но Вадим проявил завидное упрямство, чем, конечно, только увеличил мое любопытство. Через несколько дней мы встретились с Истоминым, и я полезла к нему с вопросами. «Неудивительно, что твой муж не пришел в восторг от этого знакомства», — усмехнулся Валера. «Они, можно сказать, враги». «Вот как?» «Если коротко, о подробности я и сам не знаю, потому что в то время с твоим мужем не был знаком. Вадим как-то начинал бизнес с отцом этого Нилина. Есть мнение, что твой муж воспользовался его доверчивостью и попросту кинул Нилина, увеличив свое состояние тем самым практически вдвое. Мужик остался без гроша, хотя, думаю, это сильно преувеличено. Его сын считает, что Вадим виновен в смерти родителя. Старик умер от инфаркта в результате всех этих переживаний. Парень даже пытался восстановить справедливость, так сказать. И что? На страже интересов твоего мужа уже стоял я, — засмеялся Валера. Так что шансов у него практически не было. Хотя мужик, он способный. И я думаю, пройдет 2-3 лет, и... Он отберет у моего мужа деньги? Что за странная фантазия? Никто ничего у него не отберет, и добавил с улыбкой. Пока я этого не захочу. Просто я имел в виду, что он хороший юрист, вот и все. То, что Вадим поступил нечестно, меня, казалось, не удивило. И это было довольно необычно. Мне сообщили, что он непорядочный человек, довел бывшего компаньона до инфаркта, а я согласно киваю в ответ. Пожалуй, меня больше бы удивило, скажи о нем Валера что-нибудь хорошее. Выходит, я сама все это время считала его непорядочным человеком или подозревала, что так оно и есть, и продолжала жить с ним? Не стоило мне этого рассказывать, понаблюдав за мной, заметил Валера. Не беспокойся, Вадиму я ничего не скажу. Он кивнул, и разговор на этом был закончен. И вновь побежали дни бесконечной чередой. Я с ужасом думала, что они абсолютно похожи друг на друга. По вечерам я смотрела фильмы или читала и завидовала чужой, кем-то выдуманной жизни. В моей не было ничего заслуживающего упоминания, и я опять начинала мечтать. И опять себе напророчила. Все началось с того, что Вадим вдруг занервничал. Ходил хмурый, говорил мало. А когда я приставала к нему, отвечал не впопад. Без конца с кем-то совещался по телефону, иногда повышал голос, что было ему совершенно несвойственно. Истомин к нам зачастил, они подолгу обсуждали что-то, закрывшись в кабинете. Я пробовала подслушивать, совершенно этого не стыдясь. Но говорили они тихо, и ничего маломальски стоящего мне разобрать не удалось. Отчаявшись хоть что-то выведать у мужа, я в очередной раз обратилась к Истомину. Позвонила ему на мобильный и попросила о встрече. «Нам надо поговорить. Это касается Вадима». Он, казалось, не удивился, не задавал лишних вопросов и сообщил, что будет ждать меня после работы в баре «Три пескаря». В 6 часов я вошла в бар и увидела его у стойки. Он помахал мне рукой и пошел навстречу. Прижался щекой к моей щеке и улыбнулся. «Потрясающе выглядишь». «Спасибо». «Нет, серьезно. Ты необыкновенно похорошела, хотя отлично выглядела и в тот день, когда мы познакомились. Кстати, я прекрасно помню тот день, а ты?» Еще бы. На тебе был костюм в тонкую полоску и розовая рубашка. Терпеть не могу розовый цвет», — засмеялась я. Он тоже засмеялся. «Иногда я сомневаюсь в правдивости истории женитьбы Вадима», — сказал он. «В каком смысле?» — не поняла я. «В буквальном. Кто там кому пудрил мозги, еще вопрос». Признаться, я опешила и очень внимательно посмотрела на Валеру. «Ты меня удивляешь». «Серьезно? Хорошо. Пока оставим это. Так о чем ты хотела поговорить?» Мы к этому времени устроились за столиком. Подошел официант, и мы сделали заказ. «Я вижу, что-то происходит», — начала я. «Вадим сам на себя не похож. Пробовала говорить с ним, молчит. Я беспокоюсь за него. Скажи, у Вадима неприятности?» «Нет», — помедлив, ответил Истомин. «Я не стал бы это так называть, но неприятности вполне могут быть, если...» «Если что?» «Если он допустит ошибку в очередной своей афере». «Вот как?» — нахмурилась я. «Ответь мне вот на какой вопрос», — продолжил он, внимательно глядя на меня. «Ты любишь своего мужа?» «Он мой муж», — Валера усмехнулся. «Странный ответ». «Чем он так странен?» «Почему бы просто не ответить «да»? Впрочем, если бы ты это сказала, я бы все равно не поверил». Я попыталась придать своему лицу оскорбленное выражение. Валера наблюдал за моими попытками и вновь усмехнулся. «Я думаю, нам пора поговорить на чистоту». «Валяй, раз пора. Только вот о чем?» «Ну, хотя бы о том, как доверчивы порой бывают жулики. Твой муж, к примеру. Извини, что я назвал его жуликом, но это чистая правда. На нем клейма негде ставить. Этот жулик искренне верит, что его жена — наивная дурочка, которая любит его нежно и преданно». «А у тебя есть повод в этом сомневаться?» — серьезно спросила я. «Нет, что ты. Какой там повод? Ты безукоризненна. Этот прохвост так и не понял, что получил». Только я собралась ответить, как Валера взял меня за руку и тихо добавил. «В тебе бушует пламя». И опять засмеялся. «Я не хотел тебя обидеть», — поспешно добавил он. «С того самого дня, как мы познакомились, я внимательно наблюдал за тобой, как и что ты говоришь, как смотришь, как двигаешься. Ты не уважаешь ни своего мужа, ни его окружение. Более того, представляю, как ты мысленно хохочешь. Ты что, спятил? Не выдержала я. Я же предложил поговорить откровенно. Почему бы и нет? Я задала тебе вопрос, а ты на него до сих пор не ответил. Он все еще держал в руках мою ладонь, легонько поглаживал мои пальцы и улыбался. Уверен, детали тебя не интересуют, поэтому буду краток. Вадиму поступило очень выгодное предложение, и он с ним согласился, хотя знал, что на осуществление проекта ему понадобятся большие деньги. Свободных денег в нужном количестве у него нет. Но дело исключительно перспективное, и он не собирается от него отказываться. «И что дальше?» — поторопила я. «Выход, конечно, есть. Забрать свою долю в строительной фирме. Но тем самым он поставит компанию под удар. Попросту ее разорит». «Ах, вот оно что», — перевела я дух. «Значит, он мучается сомнениями?» «Ничего подобного. Угрызения совести к этому никакого отношения не имеют. Он просто гадает, как обтяпать дельцы половчее. Ведь его компаньоны тоже не дураки. Время идет, и кое-какие слухи, несмотря на его осторожность, просочатся. Ему надо действовать быстро, а главное, наверняка». «В конце концов, это его деньги», — заметила я. «Конечно. Но его новые компаньоны — люди солидные и пекутся о репутации». «Выходит, положение безвыходное?» «Отнюдь. Я посоветовал ему самый простой способ — развестись с тобой. Ты потребуешь свою законную долю, и он сможет получить деньги, не теряя лица. Знаешь, он ухватился за эту идею. Наш прощелыга полностью уверен в твоей наивности и доверчивости». «Он уверен, а ты нет. Тогда почему ты посоветовал ему развестись со мной?» «А вот это очень хороший вопрос. Кстати, ты знаешь, что значительную часть своей собственности он уже перевел на тебя?» Истомин сверлил меня взглядом, а я, досадливо вздохнув, покачала головой. Теперь понятно, что я тогда подписывала. «Тебя в самом деле не интересовало, под какими бумагами ты ставишь свою подпись?» — усмехнулся он. Кажется, Истомин был не в состоянии поверить в такое, а я решила его не разочаровывать и проигнорировала вопрос. «Ты уже сейчас очень богатая женщина, а главное, сможешь самостоятельно распоряжаться очень крупной суммой денег». Валере было невдомёк, что деньги интересуют меня меньше всего. «Отличная новость», — кивнула я, а он насторожился. «Я же предложил разговор на чистоту», — усмехнулся Истомин. «Передо мной не стоит разыгрывать наивную простушку. Ты не любишь своего мужа, и если бы он не был таким кретином, точнее, если бы дал себе труд хоть немного понаблюдать за тобой, он давно бы это понял. Тебя интересуют его деньги. Других вариантов я не вижу». «На чистоту так на чистоту», — согласилась я. «Твои предложения...» «Собственно, я уже все сказал. Он разводится с тобой, и ты получаешь свою долю. А также полную свободу, милая. Послушай, как это звучит. Полная свобода и большие деньги. И никакой необходимости притворяться и видеть рядом этого идиота». «Заманчиво», — хихикнула я. «А тебе от всего этого какая польза?» «Я хочу тебя. Думаю, это не новость, верно? И кое-что позволяет мне надеяться, что мои чувства к тебе могут быть взаимны. Я ошибся?» «Нет», — покачала я головой. «Не скрою, я не раз сожалела, что мой муж Вадим, а не ты, к примеру». «Вот видишь, как все просто», — засмеялся он, взглянул из-под лобья и вновь погладил мою руку, но теперь вполне по-хозяйски. Я широко улыбнулась и спросила: «Скажи, ты хочешь меня или меня и его деньги?» «Детка, что плохого хотеть все сразу? Тем более, что деньги сами идут нам в руки. Имея в виду, без меня ты не справишься. Битва будет долгой, и мне придется потрудиться, но будь уверена, Я буду биться за каждый доллар для моей красавицы. В конце концов, этот мерзавец должен получить по заслугам. Он столько раз кидал людей, которые имели глупость ему довериться. Полное дерьмо твой муж. А ты чем лучше? Хотелось спросить мне, но делать этого я не стала. И возблагодарила своего ангела-хранителя за то, что он был настороже и не позволил мне оказаться в объятиях этого мерзавца. А я ведь всерьез помышляла об этом. Ну так что ты мне скажешь, мы договорились? Я обещаю, что ничего не скажу о нашем разговоре своему мужу, — ответила я. И это все? — хмыкнул он. Между прочим, я оказываю тебе услугу, чтобы ты не лишился богатого клиента. А ты непроста, о, как непроста. Я рад, что не ошибся в тебе. Мне приходится быть осторожной. И то, что сейчас я рискую... Рискуешь? — нахмурился он. Разумеется. Что если в твоем кармане лежит диктофон, и уже через пару часов мой муж прослушает запись этого разговора? О, боже, детка! Он покачал головой, взял мою ладонь, поцеловал ее и сказал серьезно: мне ты можешь доверять. Кстати, здесь есть примиленькая комната на втором этаже. Ты смогла бы лично убедиться, что ни в моем кармане, ни в прочих местах у меня никакого диктофона нет. А когда я буду этим заниматься, появится мой муж и обвинит меня в измене? У тебя просто мания, — покачал он головой. Я же сказал, мне ты можешь доверять. Я хочу видеть тебя свободной женщиной и, разумеется, богатой. Ты мало что понимаешь в делах и сама захочешь, чтобы рядом был мужчина, пекущийся о твоих интересах. Это позволит тебе вести счастливую и абсолютно беззаботную жизнь. А я надеюсь, что этим мужчиной буду я. Но до той поры я не сделаю ничего такого, что дает возможность моему мужу оставить меня без денег. Так что мысли о комнате на втором этаже оставь. Окей, развел он руками. Я все понял. Можно только еще одну фразу? Он наклонился ко мне и прошептал: из нас выйдет отличная пара. Я подмигнула ему и улыбнулась, а он захохотал. Из бара мы выходили вместе. В темном узком пространстве между двумя дверьми Истомин вдруг навалился на меня и стал целовать, шепнув: «Здесь-то видеокамер точно нет». Признаться, меня передёрнуло от отвращения, и мой нелюбимый муж показался мне гораздо привлекательнее этого типа. На счастье, кто-то потянул уличную дверь, и Истомину пришлось угомониться. Он разом приобрел черты серьезного человека и преуспевающего адвоката. А я сладко улыбнулась ему на прощание. Разумеется, у меня и в мыслях не было менять одного малоприятного субъекта на другого, еще менее приятного. Но ситуация вдруг показалась мне занимательной, а жизнь интересной, и я стала ждать развития событий. Уже на следующий вечер Вадим, вернувшись с работы, усадил меня в кресло и начал с постной миной. «Котёнок, нам надо поговорить». «У тебя неприятности?» — испуганно спросила я. «Ты молчишь, но я же вижу, что тебя что-то беспокоит». «Ах, милая, я просто не хотел тебя расстраивать, но теперь вынужден поговорить с тобой». Он устроился в моих ногах, сгробастал обе мои руки и тяжко вздохнул. «Бизнес — грязное дело», — произнес он. «И я сейчас в весьма затруднительном положении. Люди, которым я имел неосторожность довериться... В общем, так, котенок, я много думал и пришел к выводу, единственная возможность спасти наши деньги — это развестись». «С кем?» — испугалась я. «Милая, развод — это чистая фикция. То есть мы, конечно, разведемся, но для нас с тобой это не будет иметь никакого значения. Мы же любим друг друга, верно?» «Вадим, я не понимаю, почему мы должны разводиться», — заволновалась я. «Все очень просто. При разводе ты потребуешь свою долю, ведь ты моя жена, и по закону половина всего, что принадлежит мне, твое». «Мне ничего не надо». «Котенок, послушай меня внимательно. Если ты заберешь деньги, эти типы не смогут на них претендовать. Разумеется, на самом деле забирать их тебе не нужно. Но об этом будем знать только ты и я. А когда ситуация нормализуется, мы опять распишемся. Теперь ты поняла, моя радость?» «Радость поняла. Выходит, Истомин прав, и муженек заглотил крючок. Если честно, в тот момент у меня возникла непрошенная жалость к Вадиму. Я его не любила, и все-таки он был мне мужем. Пусть жуликом, но мне-то он не сделал ничего плохого. Напротив, всегда заботился обо мне. И я попыталась спасти положение. «Вадим», — сказала я, — «мы не можем развестись. Я беременна». «Как ни кстати», — буркнул он, но тут же опомнился. «Я очень рад, котенок, очень. Какой срок?» 7 недель. Глазом не моргнув, соврала я. «Отлично. К моменту рождения ребенка мы уже снова будем мужем и женой. Все это займет 1/2, не больше. И то, что мы разведемся, вовсе не значит, что мы должны жить врозь. Ничего подобного. Ну, если только 1-2 месяца, мы будем видеться каждый день». Он заключил меня в объятия, а я вздохнула. «Что ж, как сказано у Ницше, падающего подтолкни. Пожалуй, это тот самый случай». «Вадим, это ужасно», — честно сказала я. «Доверься мне, родная, все будет хорошо. Просто поверь и поступай так, как я прошу. И я сделаю тебя самой счастливой женщиной на свете». Я заревела и кивнула. Он утешал меня 15 минут, умоляя подумать о ребенке и не расстраиваться. А когда я успокоилась, стал деловито объяснять. «Значит так, для развода необходим повод. Укажешь заявление, что я тебе изменяю». «Ты мне изменяешь?» — ахнула я, начиная получать удовольствие от происходящего. «Конечно нет. Кандидатуру на роль моей мнимой любовницы мы подыщем. Я думаю, вполне сойдет моя секретарша. Она не замужем и не откажется подтвердить сплетни, которые возникнут. Стоить это будет недорого, я с ней договорюсь. Чтобы не запутаться во вранье, обо всем этом лучше особо не распространяться. Все знают твою обычную сдержанность, так что бегать по знакомым и что-то там объяснять не придется. Если возникнет необходимость, переедешь в нашу квартиру на проспекте Ленина. Нет, лучше я туда перееду. Тебе здесь привычнее и легче будет перенести одиночество. Опять же, Ангелина Сергеевна рядом. Я на нее очень рассчитываю. Милая, уверяю тебя, это все на крайний случай. Сейчас ты должна мне довериться и думать только о нашем ребенке, ты поняла?» Я закивала, как китайский болванчик, и вновь заревела, а он начал утешать меня. Через 3 дня я подала на развод и на раздел имущества. Мы перестали появляться на людях вдвоем, но по-прежнему жили вместе. Муж повеселел и даже что-то насвистывал под нос, а по вечерам, обложившись словарями, выбирал имя нашему первенцу — мужское, но на всякий случай интересовался и женскими. С Истоминым мы наедине не встречались, но виделись довольно часто, и когда муж отворачивался, обменивались весьма красноречивыми взглядами. В общем, жулики уже готовились праздновать победу, и тут случилось нечто, едва не разрушившие их планы. В понедельник, как обычно, мы после ужина посмотрели новости, а потом отправились спать. Вадим утром собирался ехать в Москву и намеревался встать пораньше, пожелав мне спокойной ночи. Он обнял меня и уснул, а вслед за ним уснула и я. Пробуждение оказалось весьма своеобразным. «Просыпайтесь, голуби!» Услышала я, открыла глаза и приподняла голову с подушки. За окном было темно. Часы показывали 2 ночи. С другой стороны кровати горел ночник. Муж сидел в постели с вытаращенными глазами. И так же, как и я, силился понять, что происходит. Я повернула голову и возле двери обнаружила парня в спортивном костюме, в дурацкой шапке с прорезями для глаз и с пистолетом с глушителем в руке. Фраза о голубях, вне всякого сомнения, принадлежала ему. «Ты кто?» — обалдело спросил Вадим. «Твой страшный сон. — ответил парень, решив быть оригинальным. «Что происходит, черт возьми?» — продолжал Вадим, отчетливо клацая зубами. Я замерла с просонья, не в силах соображать, но очень к этому стремилась. Надо сказать, Вадим относился к той категории мужчин, у которых всю жизнь были любимые игрушки. Его хобби стало оружие, и его в доме находилось предостаточно. Два или три охотничьих ружья, на охоту на моей памяти он никогда не ходил, и пара пистолетов. Выезжая за город, он любил пострелять по мишеням и приохотил к этому меня. Стреляла я, кстати, много лучше, чем муж. Так что вид пистолета не вызывал у меня панического ужаса. С другой стороны, я очень хорошо знала, на что способна подобная игрушка, и почувствовала неприятную пустоту внутри. Руки вдруг похолодели и бессильно повисли. Я таращилась на парня и пыталась найти выход, то есть пыталась придумать, как отвлечь внимание этого типа и достать пистолет Вадима из прикроватной тумбочки. Только я начала строить планы, как тут же с ними и распрощалась. Наш пистолет, конечно, не заряжен. Хотя бандиту знать об этом не обязательно. Выходит, кое-какой шанс у нас все же есть. Между тем, тип в спортивном костюме вознамерился ответить на вопрос Вадима. «Что происходит?» — издевательски переспросил он. «Происходят неприятные вещи, приятель. Ты решил кое-кого кинуть, и этот кое-кто в восторг не пришел. Так что если ты сейчас окажешься с дыркой в башке, это будет только справедливо». Я повернулась к мужу. Пот градом стекал по его лбу. Рот был приоткрыт, дышал Вадим тяжело, больше всего в тот момент напоминая выброшенную на берегу рыбу. «Да вы что?» — залепетал он. «При чем здесь я? Это все она!» Чтобы было понятно, кого он имеет в виду, Вадим ткнул меня в пальцем. «Эта стерва вздумала со мной разводиться». «Серьезно?» — не поверил парень. «Поэтому вы, трогательно обнявшись, спите в одной постели?» «Конечно», — кивнул муж. «Я пытаюсь с ней помириться, из кожи вон лезу, чтобы она забрала назад свой дурацкий иск». Слова сыпались из него, как горох. Он вытирал ладонью вспотевший лоб и говорил. Я смотрела на него с брезгливой жалостью, не зная, чего во мне больше, этой самой жалости или презрения. Взрослому человеку не худо бы знать, что за все свои поступки придется отвечать, в том числе за скверные поступки. Мой муж отвечать за них не хотел и теперь отчаянно трусил. Но это был мой муж. Мне было унизительно обливаться холодным потом и слушать издевки типа с пушкой в руках. И то, как вел себя Вадим, делало ситуацию унизительной вдвойне. Мои чувства достигли критической точки. И я вдруг с удивлением поняла, что не боюсь. Мне хотелось одного — чтобы эта омерзительная сцена закончилась как можно скорее. «Прекрати», — сказала я Вадиму. «Он не будет стрелять». «Вот как!» — удивился парень, а я продолжала. «Тебя послали попугать его, верно? Если бы твои намерения были серьезными, чего б тебе не пристрелить нас, когда мы спали?» «Тебе деньги нужны?» Быстро сориентировался муж, несмотря на испуг, уловивший в моих словах рациональное зерно. «Сколько ты хочешь?» 30 тысяч, 50. Здесь в доме есть 50 тысяч, забирай и уходи». «Даже не надейся», — покачал тип головой. «И пусть твоя баба заткнется». «Замолчи», — шикнул на меня Вадим. «Вы тут поболтайте, а я пойду в душ», — сказала я и начала подниматься. Раздался хлопок, и пуля ушла в стену где-то над моей головой. Муж вскрикнул и вжал голову в плечи. Это меня окончательно разозлило. «И все же», — крикнула я, — «вам придется закончить разговор без меня. Кстати, передай тем, кто тебя послал, я написала завещание. Предупреждаю, на тот случай, если они и вправду решат убить меня. Все свое имущество я завещала государству. Меня раздражают российские дороги, на машине подвеску пришлось менять. Так вот, на их благоустройство и пойдут мои деньги. А твои друзья пусть попробуют из наших чинуш выбить хоть доллар. «Сядь и не двигайся», — сурово предупредил бандит. Открыл дверь и выскользнул в коридор, продолжая целиться из пистолета. Дверь за собой захлопнул. Вадим сидел в полном обалдении, таращась на закрытую дверь. Я подошла и толкнула ее. С той стороны она была чем-то подперта. «Придется выбираться через окно», — вздохнула я. Через полчаса мы сидели на нашей кухне. Лезть в окно не пришлось. Немного придя в себя, Вадим вышиб дверь спальни. Вполне мужской поступок. Я налила водки в рюмку и поставила перед ним. Он залпом выпил и мутно посмотрел на меня. «Ты что, с ума сошла? Ты хоть понимаешь, что он мог нас застрелить?» — спросил он зловещим шепотом. «Они тебя пугают. Не поддавайся», — сказала я. Вадим слабо икнул. «Не поддавайся? Тебе легко говорить. А если... Чёрт!» — покачал он головой. «Лина, я думал только о тебе и нашем ребенке. Я хотел разговорить этого типа, я был готов на что угодно, лишь бы он не выстрелил». Это я и так знала, и молча кивнула. «Ты меня очень удивила», — с трудом нашел он нужное слово и посмотрел на меня. В его взгляде и впрямь было удивление, а потом появилось беспокойство. Должно быть, он вспомнил, что как раз в среду подписал согласие со всеми моими претензиями, адвокаты уже вовсю шуршали бумажками, а деньги перетекали с его счетов на мои. «Милая», — промямлил он. Я обхватила его голову руками, прижала к себе и сказала: «Я никому не позволю угрожать моему мужу». Решив дать Вадиму последний шанс, он еще мог все переиграть, отказаться от выгодной сделки и остаться приличным человеком. То есть попытаться им стать. Через 2 дня мне стало ясно. Он далек от этого. В пятницу, вернувшись домой, он сказал: «Линочка, наш развод должен выглядеть правдоподобно. Нам придется разъехаться на время». Надо сказать, что за эти 2 дня он успел заметно успокоиться. Если во вторник он еще тревожно шарил взглядом по моему лицу, спотыкаясь на привычном слове «котенок», то в среду вновь уверился в моей большой любви и абсолютной бестолковости. Разумеется, разубеждать его ни в том, ни в другом я не собиралась. «Бедняжка моя», — пел он. «Истомин говорит, у тебя был шок, и ты просто не понимала, что делаешь. Я вот что подумал. Может, тебе лучше уехать на некоторое время за границу? Мне было бы гораздо спокойнее, зная, что ты в безопасности». «Без тебя я никуда не поеду», — покачала я головой. «Детка, но нам все равно придется жить врозь, и часто встречаться тоже не получится, так что твой отъезд — это идеальное решение». После 1,5-часовых уговоров я согласилась. Мой муж старательно копал себе яму и горел желанием свалиться в нее. В субботу с чемоданом в руке он покинул дом. Ангелина Сергеевна утешала меня, поила чаем и, тревожно поглядывая в мою сторону, твердила: «Линочка, он вернется. Вадим допустил ошибку, но он одумается и непременно вернется. Надо верить в это». После обеда я решила отправиться на прогулку, утомившись от ее причитаний. Начался дождь, и я укрылась в ближайшем кафе. Только успела заказать себе кофе, как рядом с моим столом появился Сергей, тот самый, с богатой дачи. «Привет», — весело сказал он, усаживаясь напротив. «Теперь я знаю, как тебя зовут на самом деле». «Это принесло тебе счастье?» — спросила я, а он засмеялся. «Я знаю, кто твой муж, а еще знаю, что ты с ним разводишься». «Еще бы». «В такое время женщины чувствуют себя беспомощными и одинокими. Ты случайно не нуждаешься в крепком мужском плече?» «Ты свое плечо имеешь в виду?» — спросила я, а он кивнул. «Конечно». «Насчет беспомощности и одиночества ты прав. Но я, пожалуй, поищу кого-нибудь другого». «Что так?» — усмехнулся он. А я решила проверить свою догадку. Оттого и сказала: «У тебя дерьмовая профессия. Болтаться ночью по чужим спальням и тыкать в людей оружием. Не самое достойное занятие в мире. Челюсть у него отвисла, а взгляд помутнел. «Что?» — нашел он себе силы спросить. «У тебя дерьмовая профессия», — повторила я. «А у меня стопроцентный слух. И твой голос я сразу узнала. Так что не расходуй напрасно энергию, изображая непонимание». «Вот как?» — хмыкнул он. «Ты узнала голос, но предпочла об этом помалкивать. Я правильно понял?» «Правильно». Не стала я возражать. «А почему? Можно узнать?» «Можно попытаться. Но на мою помощь не рассчитывай». Он засмеялся. «Слушай, ты мне дико нравишься, честно. Можешь не верить, но еще в тот первый раз, когда мы встретились, я был убежден, что мы, как бы это выразиться, короче, мы непременно встретимся еще раз. Наши мысли на этот счет были схожи. Правда, очередную встречу я представляла несколько иначе». Он опять засмеялся. «Ты меня узнала? Потому и вела себя так. Была уверена, что я не выстрелю?» «Скорее надеялась. И очень обрадовалась, что ты не подвел. Кто тебя нанял?» «Профессиональная тайна», — ответил он с усмешкой. «Хотя догадаться нетрудно, так ведь? Хочешь, я завалю твоего мужа?» — спросил он и широко улыбнулся. «Получишь все его бабки». «Дурак», — покачала я головой. «Я и так получу немало, и без всякой мокрухи». «Не сомневаюсь, только имей в виду, все это довольно опасно, так что крепкое мужское плечо и впрямь тебе не помешает». «Я подумаю о твоем предложении», — ответила я, не выдержала и засмеялась. Он тоже засмеялся и почти дословно процитировал Истомина. «Мы будем потрясающей парой, а профессию? Профессию всегда можно сменить. Но вот кое-какие навыки так со мной и останутся». «А вот это мне нравится», — кивнула я, решив, что быть свободной женщиной с большими деньгами далеко не так приятно, как кажется. «Воронье слетается со всех сторон. Пожалуй, пора сделать ответный шаг. Пока длится вся эта волокита, будь добр, держись от меня подальше. Не хватает только обвинений мужа в моей собственной неверности». «Телефон записать не хочешь?» вздохнул он. «Уверена, как только все закончится, ты не заставишь себя ждать». «Детка, я тебя обожаю», — сказал он, поднялся, поцеловал меня и не спеша удалился, сделав ручкой. Я приветливо помахала ему вслед. Дождавшись, когда он скроется за дверью, я достала визитку Нилина и набрала номер его мобильного. А когда он ответил, представилась и сказала: «Как вы смотрите на то, чтобы подложить свинью моему мужу?» Секунд 30 он молчал, потом ответил: «Я считаю вашего мужа редкой сволочью, но подкладывать людям свинью не в моих правилах». Я мысленно улыбнулась, радуясь тому, что приличные люди еще не перевелись на свете. «Алексей Иванович, извините, я неправильно сформулировала вопрос. Попробую еще раз. Как вы смотрите на то, чтобы поставить на место взорвавшихся мерзавцев?» Через час Нилин приехал в кафе, и я, ничего не скрывая, рассказала ему о планах моего мужа. А еще через час он получил доверенность на ведение всех моих дел. «Не сомневайтесь, Лина», — сказал он мне на прощание. «Я сделаю все возможное и невозможное», — помедлив добавил он, «чтобы вы стали богатой женщиной, а я счастливым человеком, видя, как ваш муж кусает локти. Уезжайте. Когда он поймет, что происходит, вам будет небезопасно находиться здесь». И слово свое сдержал. Я стала богатой, а он счастливым. Потому что мой муж, когда наконец все понял, не просто кусал локти, а, закатив самую настоящую истерику, бился головой о стену с такой силой, что на лоб пришлось накладывать швы. «Будь осторожна», инструктировал меня Нилин уже по телефону. «В одном месте подолгу не живи. Твой муж непременно захочет с тобой встретиться, и только черт знает, что он сейчас способен выкинуть». 3 месяца я прожила за границей по совету своего адвоката. Чтобы совместить полезное с приятным, взяла машину на прокат и посетила 3 европейские столицы, побывать в которых когда-то мечтала. Номер своего мобильного я сменила и его знал только Нилин. Но как-то вечером телефон зазвонил. И я, ответив, услышала голос мужа. «Что, дрянь, весело живешь на мои деньги?» — гневно произнес он. И я дипломатично промолчала, а он спросил. «Как там, кстати, наш ребенок?» «Уже пошел в школу», — ответила я. «Сучка из Мухосранска! Как же я тебя не разглядел-то! Ну ладно, мы еще посмотрим». Дослушивать я не стала и на время отключила телефон. А на следующий день позвонил Истомин. «Поздравляю, дорогая», — сказал он насмешливо. «Все разыграно, как по нотам. Своей победой я обязана твоему светлому уму. Ведь идея облапошить мужа принадлежала тебе». «Можно вопрос?» — спросил он деловито. «Почему этот Нилин? Почему не я?» «Хочется видеть рядом приличного человека». Он немного помолчал, как видно, собираясь с мыслями, и сказал. «А о себе ты что думаешь, дорогая?» И я почувствовала себя очень неуютно, потому что знала, он прав. «У тебя будет повод пожалеть об этом», — добавил он. Та легкость, с которой муж и его адвокат сумели найти меня, точнее, смогли раздобыть мой новый номер, неприятно поразила меня. И я задумалась, а нужно ли возвращаться? Срок визы подходил к концу, так что возвращаться все-таки придется. Но стоит ли место моего пребывания избирать наш город? Посоветовавшись с Нилиным, я решила, не стоит, по крайней мере, пока. И оказавшись в Москве, я, немного подумав, отправилась в областной центр в 120 километрах от места обитания моего мужа. С одной стороны, это достаточно близко, и Нилин в любой момент может приехать, окажись в том необходимость. С другой, достаточно далеко. Мобильный я опять сменила, как только приехала в Москву, и чувствовала себя в относительной безопасности. Добиралась я электричкой и к вечеру уже устроилась в гостинице. Решив, что с квартирой пока торопиться не стоит, очень может быть, что опять придется переезжать, и еще не раз. Если честно, я не очень-то боялась угроз мужа, хорошо зная его. Пройдет полгода или год, и он успокоится. Истомин тоже меня не тревожил. Он адвокат, а адвокатам положено уважать закон. По крайней мере, мне казалось, что здравый смысл победит кровожадность. После возвращения на родину у меня появилась еще одна проблема. Я была богата и свободна, но понятия не имела, что делать с состоянием. Чтобы не скатиться в депрессию от таких мыслей, я решила осуществить давнюю мечту и купила мольберт и акварельные краски. В среду утром я отправилась на набережную, совершенно пустынную, по случаю мелкого надоедливого дождя, и принялась писать величественный древний собор, что возвышался на холме. Занятие это меня так увлекло, что я не заметила, как прошло время. Следовало подумать об обеде, но покидать набережную не хотелось. Я еще раз взглянула на рисунок, отметила многочисленные огрехи и вдруг услышала. «Вот в этом месте размой водой побольше, и будет отлично». Я стояла в дождевике с надвинутым на голову капюшоном. Должно быть, по этой причине не услышав, как подошел нежданный критик. Недовольно повернулась и увидела молодого мужчину. Он стоял за моей спиной и, судя по всему, уже давно наблюдал за мной. «Ты самоучка?» — спросил он с улыбкой. «Не обижайся, у тебя хорошо получается». И я совершенно неожиданно для себя улыбнулась в ответ. Ему было лет 27, среднего роста, узколицей, в куртке из легкой непромокаемой ткани. Его темные волосы вились тонкими спиральками и падали на плечи. На них проблескивали капельки воды. Еще были усы и аккуратная бородка клинышком. Я решила, что он похож на художника. «Где надо размыть?» — серьезно спросила я. Он протянул руку, указывая нужное место, а я завороженно наблюдала за его ладонью. В жизни не видела таких красивых рук. Узкая ладонь с тонкими длинными пальцами, белокожая, несмотря на середину лета. «Ты художник?» — спросила я. «Нет, как и ты, любитель. У тебя красивые руки, — не удержалась я. «Это мой инструмент». «Так ты музыкант?» — догадалась я. «Маэстро», — засмеялся парень. «А ты красавица. Я думал, ты одна из тех теток, что вечно здесь ошиваются и продают свои картинки туристам. Ты, кстати, ничего не продаешь?» — серьезно спросил он. «Нет». «Жаль. Я бы купил». И опять улыбнулся. И я улыбнулась в ответ. Глядя на него, вообще хотелось улыбаться. Несмотря на серый день, парень выглядел так, точно солнце для него всегда светило. Рядом с ним было уютно, и это показалось мне странным, ведь я совсем не знала его. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Кирилл», — помедлив ответил он. «А меня Селина. Звучит по-дурацки, правда? Мне нравится». «Можешь называть меня Лина, так проще». «Селина гораздо красивее». Я начала складывать мольберт, а он стал мне помогать. Потом взял его из моих рук, повесил себе на плечо, и мы медленно пошли по набережной. Он молчал, разглядывая реку внизу сквозь тонкую сетку дождя. И я молчала, удивляясь тому, как спокойно на душе. Впервые за долгие месяцы. Набережная закончилась. Мы стояли возле широких ступеней, что вели к собору. «Я собиралась пообедать», — сказала я. Он кивнул. «Хорошая идея. Здесь неподалеку есть кафе. Можем пойти туда». В кафе было многолюдно и шумно. Пристроив мольберт у стены, мы расположились за столиком на двоих и оказались друг против друга. Я подумала, что у него печальные глаза, как будто он знал некую грустную тайну, недоступную мне. Лицо его было очень нежным, с тонкими красивыми чертами. И если бы не борода и усы, оно вполне могло бы принадлежать женщине. «Где ты живешь?» — спросил он. «В гостинице, называется Старый дворик. Это в центре, на Малой Никольской». «Здорово», — засмеялся он. «Ты богачка?» «Да», — ответила я серьезно. Он вроде бы удивился, а потом сказал. «Я вообще-то тоже». Богачом его представить было невозможно. Мне всегда казалось, что такие, как он, должны путешествовать по жизни без гроша в кармане. И я решила, он имел в виду вовсе не деньги. «Значит, ты богата. Откуда приехала?» «Издалека». «Конечно», — кивнул он. «Такие девушки всегда являются издалека. А потом вдруг так же исчезают, легкой дымкой, как призрак, оставляя за собой разбитые сердца». «Ты смеешься надо мной?» — вздохнула я. Хотя знала, нет, он не смеется. «Я сожалею», — вновь очень серьезно ответил он. «Сожалеешь? О чем?» «В двух словах не объяснишь. Может быть, потом, когда-нибудь я расскажу. А может, мне повезет. Правда, мне никогда не везет, по крайней мере, с девушками. Но тем не менее...» Утверждение, что ему не везет с девушками, показалось мне еще более сомнительным. По-моему, он был из тех, в кого девушки должны влюбляться с первого взгляда. Мне самой очень захотелось в него влюбиться. Хотя три обязательных признака влюбленности начисто отсутствовали. Я вновь подумала, что мне с ним невероятно легко и уютно. А затем меня посетила мысль. Все, что он говорил, отдавало некой странностью. И я даже решила, что он сумасшедшенкой. Он музыкант, маэстро. А талант всегда сродни сумасшествию. Вот в том, что он талантлив, я ни секунду не сомневалась.